Я уже сказал, что этот маг Джилл ждал меня в холле центра G. Я сразу понял, что он решил изменить обращение со мной. Только в 6 часов Мегре, освободившись от маг Джилла, смог позвонить капитану О'Брайену из федеральной полиции, с которым он познакомился во Франции несколько лет назад, когда они вместе расследовали серьезные международные преступления. На свете нет более мягкого и застенчивого человека, чем этот высоченный капитан с рыжими волосами и хитрющей физиономией. В 46 лет он еще умел краснеть от стеснительности. О'Брайен назначил комиссару свидание в холле центра G. Чуть только Мегре заговорил о Мора, О'Брайен отвел его в маленький бар поблизости от Бродвея. «Вы, наверное, не любите ни виски, ни коктейли. По правде сказать, предпочел бы пиво». Это был самый обыкновенный бар. Несколько человек у стойки, и за полудюжиной столиков, тонущих в полумраке, влюбленные парочки. Нелепая мысль — привести Мегре в такое место, где ему нечего делать. Но еще нелепее было видеть, как капитан О'Брайен ищет в кармане монетку и важно сует ее в щель автоматического проигрывателя, который начинает играть под сурдинку нечто нежно-сентиментальное. О'Брайен улыбался, зорко следя за коллегой насмешливыми глазами. «Вы не любите музыку?» У Мегре не прошло еще плохое настроение, и скрыть это ему не удалось. «Начнем, я не заставлю вас ждать. Смотрите, вот машина, которая продает музыку. Я опустил в щель монетку в 5 центов, и это дает мне право слушать заезженный мотивчик в течение приблизительно 1,5 минут. В нью-йоркских барах, пивных и ресторанах несколько тысяч таких машин. И десятки тысяч в других городах Америки, даже в самых маленьких. В этот самый момент, в эту минуту, что мы разговариваем, работает, по крайней мере, половина этих автоматов, которые вам кажутся варварскими. Другими словами, люди опускают по 5 центов, что составляет десятки тысяч 5-центовиков, а это составляет, ну, я не больно силен в арифметике. А знаете, кому идут эти никельс, как мы говорим, монета в 5 центов? Да вашему другу Джону Мора, более известному в Соединенных Штатах под именем Маленького Джона. Кроме того, Маленький Джон установил такие автоматы, на которые у него нечто вроде монополии в большинстве южноамериканских республик. Теперь вам понятно, что Маленький Джон – важная персона. И все время в его голосе звучала едва уловимая ирония, так что Мегре, не привыкший к этому, в конце концов задал себе вопрос. Наивен его собеседник или попросту насмехается над ним? А теперь мы можем пойти пообедать, и вы расскажете вашу историю. Они сидели за столом в тепле и уюте, а за окном дул такой шквальный ветер, что прохожие шли согнувшись. Кто-то гнался за сорванной шляпой, а женщины обеими руками придерживали юбки. Буря, несомненно, та, от которой Мегре страдал в море, достигла берега и теперь сотрясала Нью-Йорк. Срывались вывески, с верхних этажей что-то падало. Казалось, даже желтые такси с трудом прокладывают себе дорогу против ветра. Началась она сразу после завтрака, когда маг Джилл и Мегре уходили из центра G. «Вы знаете секретаря Мора?» — спросил Мегре у О'Брайена. «Не очень хорошо. Видите ли, дорогой комиссар, наша полиция совсем не то, что французская. Я, по правде сказать, жалею об этом. Нам было бы куда легче жить. У нас слишком сильно развито чувство личной свободы. И я попал бы в довольно скверное положение, если бы позволил себе навести справки о человеке, которого практически не могу ни в чем обвинить. Прежде всего, я должен сказать вам, что Маленький Джон не гангстер. Это деловой человек, известный и уважаемый. Уже много лет он занимает великолепные апартаменты в центре G, одной из лучших наших гостиниц.